Глава 17. От мыса Горн к Амазонке. Не помню, как я попал на палубу. Возможно, что меня перенес туда канадец. Я дышал полной грудью, с наслаждением втягивая в легкие животворный морской воздух. Нед Ленд и Консель рядом со мной с упоением пили досыта свежее дыхание моря. Человек, долго голодавший, должен с большой умеренностью есть предложенную ему пищу, иначе он заболеет. Другое дело мы не должны были ни в чем ограничивать себя, и мы дышали, набирая полные легкие воздуха, который опьянял нас. «Ах!» — воскликнул Консель, — «как хорош свежий воздух! Пусть хозяин дышит в волю, тут хватит его на всех!» Нед Ленд тот не разговаривал, но он так широко раскрывал рот, что ему позавидовала бы даже акула. И с какой силой втягивал он воздух в легкие! Канадец всасывал его со свистом, как жарко горящая печка. Силы быстро возвратились к нам. Придя в полное сознание и оглянувшись, я увидел, что мы одни на палубе. Никого из матросов Наутилуса не было здесь, не появился и капитан Немо. Эти странные люди, видимо, довольствовались воздухом, циркулирующим внутри корабля. Никто из них не пришел насладиться свежестью морского ветерка. Первыми произнесенными мною словами были слова благодарности моим спутникам и верным друзьям. Нед Ленд и Консель спасли мне жизнь, когда у меня началась агония. Никакими словами нельзя было отблагодарить за эту услугу. «Довольно, господин профессор», — прервал мои излияния Нед Ленд, — «об этом не стоит говорить. Да и заслуги никакой нет. Это был простой расчет, чья жизнь дороже». Ясно, что ваша, следовательно, ее и нужно было сохранить в первую очередь. Нет, Нед, она не дороже вашей. Ничья жизнь не может быть ценней жизни доброго и благородного человека, а вы и добры, и благородны. Ладно, ладно, — пробормотал смущенный канадец. А ты, мой дорогой Консель, ты очень страдал? Конечно, мне немножко не хватало свежего воздуха, но я полагаю, что скоро привык бы дышать и таким. Кроме того, когда я видел, как корчится в муках хозяин, мне и дышать-то не хотелось. Как говорится в таких случаях, у меня дыхание спирало... Смущенный Консель умолк, так и не закончив фразы. Друзья мои, растроганно ответил я, пережитые часы спаяли нас навеки нерушимой дружбой. И вы вправе требовать от меня... И потребуем, прервал меня канадец. Что? Спросил Консель. Чтобы господин профессор последовал за нами, когда мы решимся бежать с этого проклятого Наутилуса. — Кстати, — спросил Консель, — куда направляется Наутилус? Мы идем на север? — Конечно, — ответил я, — ведь мы идем навстречу солнцу, а в этих местах солнце — это север. Остается только узнать, направляемся ли мы в Атлантический или Тихий океан, то есть в оживленные или пустынные моря, — спросил канадец. На этот вопрос я не мог дать ответа. Но я боялся, что капитан Немо поведет свой корабль в тот обширный океан, который омывает берега Азии и Америки. Таким образом он завершит свое кругосветное путешествие и вернется в ту часть света, где Наутилус пользовался наибольшей свободой. Но как осуществить планы Неда Ленда, если мы снова очутимся в пустынных водах Тихого океана, вдали от обитаемых земель? Ответ на этот важный вопрос мы должны были получить в самом непродолжительном времени. Наутилус плыл с большой скоростью. Мы скоро миновали полярный круг и взяли курс на мыс Горн. 31 марта около 7 часов вечера мы были уже на траверсе этой крайней точки американского материка. К этому времени пережитые страдания уже начали забываться, потеряли свою остроту и воспоминания о днях пленения во льду. Мы думали только о будущем. Капитан Немо не показывался ни в салоне, ни на палубе. Пометки, ежедневно наносимые на карту помощником капитана, осведомляли меня о курсе нашего корабля. В этот вечер стало очевидным, что мы идем в Атлантический океан. Я сообщил Канцелю и Неду Ленду результаты своих наблюдений. «Это радостное известие», — сказал канадец. «Но куда идет Наутилус?» «Пока не могу вам сказать этого, Нед. Может быть, капитан Немо хочет после Южного полюса открыть Северный и оттуда пройти в Тихий океан знаменитым северо-западным проливом? Уж мы-то, во всяком случае, не станем подзадоривать его, — сказал Консель. Но мы постараемся лишить его нашего общества раньше, чем он приведет в исполнение этот план, — заметил канадец. Как бы там ни было, — заявил Консель, — он молодчина, этот капитан Немо. И я не буду жалеть о том, что познакомился с ним. Особенно после того, как с ним расстанетесь, — иронически добавил канадец. На следующий день, 1 апреля, когда Наутилус за несколько минут до полудня поднялся на поверхность моря, мы оказались в виду какого-то берега. Это была огненная земля, прозванная так первыми исследователями из-за многочисленных дымков, курившихся над крышами туземных хижин. Огненная земля представляет собой архипелаг, простирающийся на 120 километров в длину и 320 в ширину, между 53 и 56 градусами южной широты и 67 градусом 50 минутами и 77 градусом 15 минутами западной долготы. Берег ближайшего к нам острова был низменным, но на горизонте виднелись высокие горы. Я узнал, как будто бы гору Сармиенто, поднимающуюся на 2070 метров над уровнем моря. Остроконечная вершина этой горы предсказывает морякам погоду. Хорошую, когда зубчатый профиль ее четко вырисовывается в синеве небес, и дурную, когда он затянут туманной дымкой, как сказал мне Нед Ленд. И что ж, Нед? «Этот барометр оказывается верным?» — спросил я. «Замечательно верным, господин профессор», — ответил канадец. «Он ни разу не обманул нас. Сколько раз мы не шли Магеллановым проливом». Вершина горы в эту минуту резко вырисовывалась на синем фоне неба. Это предвещало хорошую погоду. И предсказание сбылось. Погрузившись снова в воду, Наутилус с большой скоростью поплыл дальше на север. К вечеру мы подошли к Фолклендским островам, и когда на заре следующего дня всплыли на поверхность океана, я увидел суровые вершины их гор. Океан здесь был неглубоким. Это навело меня на мысль, что оба главных острова архипелага и все примыкающие к ним маленькие островки в давно прошедшие времена составляли часть Магеллановой земли. Фолклендские острова были, по-видимому, открыты знаменитым Джоном Дэвисом, назвавшим их Дэвисовыми Южными островами. Значительно позже Ричард Гаукинс назвал их островами Святой Девы. В начале XVIII века моряки из Сен-Мало назвали эти острова Малуинскими в честь своего родного города. И, наконец, англичане, которым эти острова принадлежат и сейчас, назвали их Фолклендскими. Дикие гуси и утки стаями кружились над палубой, и многим из них пришлось в этот же день украсить наш обеденный стол. Из рыб я обратил внимание на членов семейства колбневых, в особенности на бычков колбней длиной в 20 сантиметров, сплошь усеянных буроватыми и желтыми пятнами. Когда исчезли из виду вершины гор Фолклендских островов, Наутилус погрузился в воду и на глубине 20-25 метров поплыл вдоль южноамериканских берегов. Капитан Немо по-прежнему не показывался. До 3 апреля мы плыли в Патагонских водах, то погружаясь в океан, то всплывая на его поверхность. 4 апреля Наутилус миновал широкий лиман, образуемый дельтой Ла-Платы, и очутился на траверсе Уругвая, но в 50 милях от берега. Капитан Немо по-прежнему держал курс на север, следуя за всеми извилинами берега американского континента. С момента нашего вступления на борт подводного корабля в Японском море Наутилус сделал 16 тысяч лье, или 64 тысячи километров. Около 11 часов утра мы пересекли тропик Козерога на 37-м меридиане. Видимо, капитану Немо, к великому неудовольствию Неда Ленда, не нравилось соседство этих населенных мест Бразилии, и он вел свой корабль с головокружительной скоростью. Ни одна рыба, ни одна птица, как бы быстро они ни были, не могли поспевать за Наутилусом, и потому мы не имели случая наблюдать фауну этих морей. Вплоть до 9 апреля мы шли с той же бешеной скоростью. Вечером этого дня мы очутились вблизи самой восточной точки южноамериканского материка у мыса Рок. Но тут Наутилус сошел с курса и на значительной глубине направился к подводной ложбине, лежащей между мысом Рок и хребтом Леоне на Африканском берегу. Эта ложбина раздваивается на высоте Антильских островов и оканчивается на севере огромной впадиной, уходящей вглубь на 9000 метров. В этих местах геологический разрез океанского дна до самых малых Антильских островов представляет собой отвесный утес вышиной 6000 метров. У островов Зеленого мыса проходит вторая, не менее высокая стена, замыкающая с юга потонувший материк Атлантиды. Дно этой огромной долины местами усеяно горами, делающими особенно живописным подводный пейзаж. Я говорю об этом главным образом на основании рукописных карт, составленных, очевидно, самим капитаном Немо по непосредственным наблюдениям. В течение двух дней мы посетили все глубины этих вод. Наутилус, приведя в действие свои рули глубины, описывал зигзаги в вертикальной плоскости. Но 2 апреля он вдруг всплыл на поверхность, и мы снова увидели землю у устья реки Амазонки, обширная дельта которой вливает в море такое огромное количество воды, что на много миль от берега океанская вода становится пресной. Мы перешли экватор. В 20 милях к западу от нас осталась Гвиана, французская колония, где мы нашли бы отличное убежище. Но ветер дул с ураганной силой, и яростные волны не позволили и думать спустить на воду простую шлюпку. Это было очевидно даже для Неда Ленда, так как он не заговаривал со мной о побеге. Со своей стороны я не делал никаких намеков на этот счет, чтобы не толкнуть его на безрассудную попытку, которая неминуемо должна была кончиться бедой. Впрочем, эта отсрочка меня нисколько не огорчала, и я утешался интересными наблюдениями. В продолжение двух дней, 11 и 12 апреля, Наутилус все время оставался на поверхности моря, и сети его принесли обильный улов зоофитов, рыб и пресмыкающихся. Одну из попавшихся в сети рыб Канселю суждено было запомнить и надолго, вот как было дело. Закинутые матросами сети принесли в числе прочих рыб разновидность ската плоского и, если бы ему отрезать хвост, совершенно круглого. Скат этот был довольно большим и должен был весить не менее 20 килограммов. Брюхо у него было белое, спина бурая, с большими мраморными пятнами, с гладкой кожей и двухлопастными плавниками. Выброшенный из сетей на палубу, скат отчаянно извивался, пытаясь перевернуться на живот, и в своих конвульсиях так близко подкатился к краю палубы, что еще секунды, и он свалился бы обратно в воду. Но Консель, которого эта рыба заинтересовала, бросился к ней, и прежде чем я успел предупредить его, схватил ее обеими руками. В ту же секунду он опрокинулся на палубу, наполовину парализованный. Он закричал: «Ах, хозяин, хозяин, помогите мне!» Это был первый случай за все время нашего знакомства, что бедный малый обратился ко мне не в третьем лице. Канадец и я подняли его на ноги и стали энергично массировать. Когда Консель снова обрел способность владеть своими конечностями, этот вечный классификатор прошептал прерывающимся голосом: «Класс рыб, подкласс хрящевых рыб, отряд скатов, семейство электрических скатов, вид мраморных электрических скатов». — Да, мой друг, — сказал я, — мраморный электрический скат и привел тебя в такое горестное состояние. — Хозяин может мне поверить, — возразил Консель, — что я отомщу этому скату. — Каким образом? — Я его съем. И он выполнил свое обещание в тот же вечер, очевидно, только для того, чтобы отомстить, так как мясо ската отвратительно на вкус. Несчастный Консель столкнулся с самой опасной разновидностью электрических скатов. Находясь в воде, хорошем проводнике тока, этот скат убивает рыб на расстоянии в несколько метров. Настолько силен его электрический заряд. 12 апреля Наутилус приблизился днем к берегу голландской колонии около устья реки Марони. Тут мы увидели несколько семей ламантинов. Это были манаты, которые, как и дюгони, принадлежат к отряду сирен. Эти крупные животные длиной в 6-7 метров весят около 4000 килограммов. Я рассказал Канселю, какую полезную роль дала предусмотрительная природа этим млекопитающим. Вместе с тюленями они пасутся в подводных прериях, уничтожая заросли, засоряющие устья тропических рек. «И знаете ли вы, — добавил я, — что произошло с тех пор, как человек совершенно истребил этих животных на южноамериканском побережье? Гниющие в устьях рек водоросли отравили воду и воздух. А в отравленном воздухе пышно расцвела желтая лихорадка, бич этих прекрасных стран. Ядовитые растения наводнили все побережья тропических морей, и эта болезнь распространилась от Рио-де-Ла-Плата до самой Флориды. Если верить Туснелю, это еще сущие пустяки по сравнению с теми бедами, которые грозят нашим потомкам, когда будут истреблены последние тюлени и киты. Тогда моря, кишащие свободно размножающимися медузами и кальмарами, станут огромными очагами всяческих инфекций, ибо не будет больше этих объемистых желудков, которым природа дала задание очищать моря. Экипаж Наутилуса, очевидно, мало верил в эти теории, и потому не постеснялся убить с полдюжины манатов, мясо которых значительно вкуснее говядины. Охота на этих животных не представляла никакого интереса. Манаты позволяли убивать себя, не защищаясь и не пытаясь спастись бегством. Таким образом, кладовые Наутилуса пополнились несколькими тысячами килограммов мяса, которое, будучи засушенным, надолго обеспечило нас вкусной пищей. В тот же день еще одна оригинальная охота в этих богатых водах увеличила пищевые запасы Наутилуса. В петлях, вытащенных на палубу сетей, оказалось некоторое количество рыб, головы которых оканчивались овальными пластинками с мясистыми загнутыми краями. Это были прилипалы из семейства макрелевых рыб. Их овальная пластинка состоит из поперечных подвижных рязчиков, между которыми эта рыба может создавать пустоту, что дает ей возможность присасываться к любой поверхности. Всех найденных в сетях прилипал наши матросы тотчас же откладывали в специально приготовленное ведро с водой. Когда рыбная ловля была окончена, Наутилус приблизился к берегу, где на поверхности вод дремало изрядное количество крупных морских черепах. Завладеть этими ценными морскими пресмыкающимися было нелегко, так как они просыпаются от малейшего шума, а прочный панцирь защищает их от гарпуна. Но при помощи прилипалы поимка черепахи чрезвычайно проста. Эта рыба — живой крючок, который осчастливил бы любого рыболова. Матросы надели на хвосты прилипал по кольцу, достаточно широкому, чтобы не стеснять их движений, и к этому кольцу привязали длинную веревку, второй конец которой укрепили на перилах палубы. Прилипалы, спущенные в воду, тотчас же подплыли к черепахам и прилипли к их панцирям. Они так крепко уцепились за них, что их легче было разорвать, чем отодрать от панциря. Теперь оставалось только потянуть за веревку, чтобы вытащить на палубу черепах, к которым они прилипли. Этой охотой закончилась наша стоянка у устья Амазонки, и с наступлением ночи Наутилус снова ушел в открытое море.